молчание. Она прислонилась к нему. Колени у нее дрожали. Он боялся, что она потеряет сознание. Хмурясь, сжав зубы, он подхватил ее и отнес на кровать. Она была белее простыни, и сам он побледнел под загаром. Он стоял не в силах оторвать взгляд от фарфоровой ручки. Оба молчали. Потом он увидел, что она плачет. «Ради бога, перестань!» — шепнул он сердито. «Попались так попались! Как-нибудь выкрутимся!» Она стала искать платок, и он подал ей ее сумочку. «Где твой шлем?» «Оставил внизу». «О, Господи!» «Да ну же, возьми себя в руки! Ручаюсь, что это был не Уолтер. С какой стати ему было приходить домой в это время? Ведь он никогда не приходит среди дня». «Никогда». «Ну вот, голову даю на отсечение, что это была Ама». Она чуть заметно улыбнулась. Его теплый, обволакивающий голос немного успокоил ее. Она взяла его руку и ласково пожала. Он дал ей время собраться с силами, потом сказал: «Ну, знаешь, надо на что-то решаться. Может, выйдешь на веранду, оглядишься?» «Мне кажется, если я встану, то сразу упаду. Бренди у тебя здесь есть?» Она покачала головой. Он помрачнел, чувствуя, что теряет терпение, не зная, как быть. Вдруг она крепче стиснула его руку. «А если он там дожидается?» Он заставил себя улыбнуться и отвечал тем же мягким, ласкающим голосом, силу которого так хорошо сознавал. «Ну, это едва ли». «Да не трусь ты, Китти! Не мог это быть твой муж! Если бы он пришел и увидел в прихожей чужой шлем, а, поднявшись наверх, обнаружил, что твоя дверь заперта, уж он не стал бы молчать! Конечно же, это был кто-нибудь из слуг. Только китаец мог повернуть ручку так осторожно». У нее немного отлегло от сердца. «Не очень-то это приятно, даже если это была Ама. С ней можно договориться, а в случае чего я ее припугну. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это дает». «Наверное, он прав». Она встала, повернулась к нему, протянула руки, он обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от счастья, как от боли. Она боготворила его. Он отпустил ее, и она пошла к двери. Отодвинула засов, приоткрыла ставень, выглянула. Ни души. Она скользнула на веранду, заглянула в туалетную комнату мужа, потом в свой будуар. Пусто и там, и тут. Она вернулась в спальню и поманила его. «Никого!» «Скорее всего, это был обман зрения». «Не смейся! Я до смерти перепугалась. Пройди в мой будуар и подожди там. Я только обуюсь».